Глава 71. Доброе утро. Ночь была странной. Очень. На соседней кровати безмятежно дремал Вейн, на кресле у окна пушистым блинчиком посапывала Винни, а я притихла на своем большом ложе, прижатая к теплому мужскому эльфийскому телу. Когда мы забрались в постель, Райден Эмильен хозяйским жестом уложил мою голову на свое плечо. Ну, почти свое. Запах от сумеречного исходил довольно приятный. Аромат ванили, смешанный с нотками цитрусовых и чего-то еще неуловимого, но притягательного. Я знала, что Райден не спит. Он то и дело поглаживал меня по плечу, причем делал это неосознанно, в глубокой задумчивости. «Ты как?» — спросила я его едва слышно. «Когда закрываю глаза, то обретаю иллюзию, что снова стал собой», — так же тихо признался он и по привычке поцеловал меня в висок. «Правда, из-за потери дракона хочется выть. Точнее, в моем случае, пищать. Такая пустота внутри». «Сочувствую», — погладила я его по груди. Райден судорожно выдохнул. «Не надо. Не делай так. Слишком заводит. И уши лучше не трогать. Это тело слишком чувствительное. Как они вообще живут в таких телесных оболочках? С ума ведь можно сойти, так ярко реагировать на любое касание». «Прости», — сказала я, не зная, как его поддержать. «Спасибо, что ты со мной, Кнопка», — отозвался он. «Давай ляжем так». Он перевернул меня на бок и прижал мою спину к своему торсу. Крепкие мужские руки захватили меня в плен объятий, а нос Райдена Нуара зарылся в мои волосы. «А о том, что за упругий горячий орган прижимается через ткань к моему бедру, я старалась не думать». «Так гораздо лучше», — тихо выдохнул он. От его глубокого, размеренного дыхания по затылку разбегались мурашки, которые расслабляли и плавно погрузили меня в царство сна. А утро началось традиционно весело. «Нападение!» — заорал Вейн, увидев появившегося в нашей кровати мужика в майке и кальсонах. «Где?» — подскочил Энникет. «Кто?» Громко пискнула Винни, превращаясь в гигантского паука, грозно потрясающего хелицерами. Нервы Энникета сдали. Он обернулся котом и сиганул под кровать, а Вейн, как ошпаренный, выскочил из постели и выхватил из-под подушки серебристый бластер. Не зная, в кого целиться, он наводил оружие то на незваного оборотня кота, то на огромного паука. «Убери граунд, Джем!» — махнул ему Райден Нуар. «Иначе пристрелишь моего фамильяра или друга, профессора боевой магии Галена Энникета». «Это же Лейтек, и оборотень нырнул к вам в постель прямо из портала», — ошалело махал оружием Вейн. «Да, такое вот у нас доброе утро. Привыкай», — криво усмехнулся дракона эльф. «Это норма тут у вас?» — перевел на меня круглые глаза Джеймисон. «Ага», — спокойно зевнула и потянулась я. «Что происходит? Где Райден?» — донеслось из-под кровати. Энникет выбрался из своего убежища и нервно отряхнулся, наблюдая, как грозный паук принимает вид невинной морской свинки. «Что вы так орете с утра?» — возмущенно отчитала мужчин Винни. «Такой интересный сон не дали досмотреть!» «Где Райден? Почему ты в постели с Алексией, Эмильен?» — строго спросил профессор. «Присматриваю за Лейси, пока дракон в отключке», — заявил Нокс Нуар. Я поняла, что он не настолько доверяет этому оборотню, чтобы сказать ему правду. Энникет озадаченно уставился на меня. «Ага», — подтвердила я эту версию и уточнила. «Ничего такого между нами не было». «А этот стрелок что тут делает? Тоже за тобой присматривает?» Энникет махнул на Вейна. «Почему у него заряженное оружие? Это же Академия. И где вообще Райден?» «Дракон в коме. Наступил на магическую мину в коридоре. Я взял Алексию под свою защиту, пока все не утрясется. Тем более, что мы с ней официально помолвлены. А это Джеймисон Вейн, ее новый куратор от Министерства обороны», — объяснил эльф. «Райден в коме?» — ужаснулся Энникет. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Только молитвами», — отозвалась Винни. «Или можешь желание загадать». «А что, лейтеки даже желания исполняют?» — нервно хохотнул оборотень. «Тогда избавь меня от унизительной привязки к Алексии». «Легко», — Улыбнулась Уиннифрид и взмахнула лапкой. «Готово! Ты свободен!»